Глава 21. Я с трудом разлепила веки. Очень хотелось пить. Но главным образом хотелось куда-нибудь лечь или сесть, или хотя бы упасть, потому что я, кажется, висела в пустоте. Очень надежно закрепленная вокруг талии и плеч веревками, врезающимися в кожу. Кертис не стал тратить на меня магические оковы, резонно предположив, что реальные веревки куда надежнее. «А, вот и Эва очнулась», – прокомментировал слева голос Тамми. «Добро пожаловать в мир живых», – бодро вставил Леандра. «Шевелиться можешь, или у тебя там тоже все затекло?» Я с трудом разлепила веки. «Чем-то могу, кажется», – выдавила я. «Но, честное слово, лучше бы не могла». Все, что не затекло, ныло. Беспощадные веревки стягивали кожу, и было страшно, что я провалюсь вниз, и вместо плеч они охватят горло. Глупый страх. Я сделала глубокий вдох и попыталась осмотреться. Мы с Тамми и Леандра висели под полутемным куполом в незнакомом мне здании. Площадка под нами была усеяна голубинным пометом, и там отдыхали двое парней, одетых, как обычные работяги, но с жезлами. Заметив мой взгляд, один из них ехидно осклабился, и я торопливо повернула голову к своим спутникам. Леандра выглядел здорово побитым. У Тамми всего лишь опухла щека, но выглядела она куда более растрепанной. «Тоже умираешь от жажды?» – кисло поинтересовалась она. «Поблагодари Кертиса. Он вытянул каким-то дрянным заклинанием из нас всю ненужную воду. Скотина!» «Зато не нужно будет изливать свои отходы вот на этих чудиков», — весело заметил Леандра, кивая вниз. «А зря, я бы прицелился». «Со связанными руками?» — фыркнула Тамми. «Плевать, я удачливый». Он улыбался и острил, но в глазах Леандра стыла мрачная тревога. Как и мы с Тамми, он прекрасно понимал, в какой ловушке мы оказались. «Где мы?» — хрипло спросила я. «На маяке, далеко за городом», — отозвалась Тамми. «И нас сюда везли в экипаже, если тебе интересно. Кертис закрыл телепортацию вокруг маяка». «Закрыл? Как?» «Взгляни», — вполголоса произнес Леандра, указывая пальцем вверх. Я подняла голову и вздрогнула. Огромное медное кольцо под самым куполом было перевито веревками. И на одной из них висела гроздь таких же алых артефактов-огоньков, которые я видела в катакомбах. Похоже, Кертис успел таки похозяйничать в хранилище Эвинара. Какая-то кладовка получается, а не хранилище, честное слово. То Айвор прошмыгнет, то Кертис с ноги откроет. «Это и есть та самая защита от телепортации?» – негромко спросила я. «Если кто-то попробует телепортироваться к маяку, к нам... У него ничего не получится. А еще эти штуки взорвутся, если кто-то решит разорвать наши оковы», — кивнул Леандра. «Если к ним прикоснется кто-то, кроме Кертиса, кажется. Не знаю точно. Мне, нищему изгою, таких артефактов не предлагали». «Можно подумать, ты сам не пытался их украсть», — хмыкнула Тамми, но Леандра с серьезным видом покачал головой. «Я не самоубийца». «Вы же вчера бежали к стене с артефактами», — напомнила я. «Я боялась, вы сейчас взорветесь». «Прекрасный был повод для шантажа», — согласился Леандра. «Мы могли поугрожать, шарахнуть магией всю толпу, накрыть Кертиса тремя слоями трупов, а сами пробиться к лестнице. Да, много чего еще могли. Другое дело, что нам это не помогло. И ничто уже не поможет». «Потому что Рената спутала нам все карты своим телепортом», – мрачно сказала Тамми. «Мало того, что она бросила тебя и захлопнула телепорт у нас под носом, она еще и раскидала нас в стороны. Леандра и так ослабел после этой проклятой иллюзии с монетами. А я еще и выронила жезл, ну и…» Договаривать Тамми не стала, и так все было ясно. Я оглядела купол маяка, пытаясь осознать, что нас ждет. Увы, хороших вариантов не было вообще. «Кертис использует нас как заложников», — произнесла я. «Для чего?» «Чтобы выманить Салазара, Вестима», — безразлично произнес Леандра. «Жить хочет. А может, Итана?» Наш Кертис крепко на него обиделся. «Ага», — не без ехидства подтвердила Тами. «Уже пустил слюньки, представляя себя мужем Ренаты и архимагистром. А тут такое. А потом ему еще в морду, на балу дали. Я бы тоже обиделась». «Но архимагистр не выпустит Итана из-за Винара», — возразила я. «А Салазара тем более, раз Вендрик устроил такую операцию по его освобождению». «Само собой, он не дурак», — хмыкнула Тами. «Сам припрется, скорее всего. Вот только притащится он убивать Кертиса, а не спасать нас. А его магистры тоже церемониться не будут». «Ему будет очень жаль, и так получилось». «Ну, в общем, Вендрику на нас плевать», — согласился Леандра. «Скорее всего, мы уже мертвы». Повисло молчание. «Не хочу умирать так», — вдруг прошептала Тами. «Не хочу». Я была полностью с ней согласна. Но показывать уныние перед друзьями Итана мне не хотелось. Будь рядом сам Итан, он бы высоко держал голову до последнего, как бы трудно это ни было делать, вися в пустоте. И, возможно, спас бы нас всех. А можем ли мы спасти себя сами? Что у нас есть? Чего у нас точно нет, так это магии. У меня ее просто нет, а у Тами и Леандры нет жезлов. Я невеста Итана, но для Кертиса это лишь повод меня помучить. И предложить Кертису мне нечего. Кертису нужен Салазар, чтобы продлить ему жизнь. А Салазар заперт в Эвинаре. Архимагистр ни за что его не выпустит. Ведь Вендрику тоже не так-то много осталось. Если у меня что-то и есть, так это мое происхождение. Отец сказал, что предки моей матери были родом с острова Манерон. Стало быть, первозданный алтарь ближе мне, чем кому бы то ни было. Но Манерон и его алтарь бесконечно далеко. Итан теоретически мог бы туда добраться, но он тоже заперт. И тоже без жезла. Я тяжело вздохнула. Вариантов не было. «Я тоже не хочу умирать», — произнесла я. «Хотя мой медальон и отражает магию, я не уверена, что он здесь поможет». «Взрыв такой силы никакой медальон не выдержит», — мрачно бросила Тами. «Одна надежда на Итана». «Чтобы нам помочь Итану, надо выбраться из Эвинара», произнес Леандра бесцветным тоном. А Вендрик посадил его под домашний арест, без жезла. И с Салазаром та же история. Я стиснула зубы. Ни Итана, ни Салазара. А уж на кого-то вроде магистра Айвора рассчитывать точно не стоило. Мы висели под потолком, безоружные и беспомощные. Но я знала, что Итан не сдался бы. «Нужно, чтобы архимагистр разрешил Итану явиться нам на помощь», — произнесла я. Я кивнула на гвоздь артефактов под потолком. «Уж Итан сделает все, чтобы мы не погибли при штурме». «Или умрет вместе с нами», — мрачно бросила Тами. «Но Салазара-то вытащили», — возразила я. «Значит, шанс есть». «Угу», — откликнулся Леандр. «Остался сущий пустяк. Уговорить Кертиса, уговорить архимагистра, разрешить Итану отправиться сюда. Всего-то нужно совершить чудо и за 5 минут изобрести безжезловую магию, влияющую на мозги». «Такое не бывает», — возразила я. «Я о том и говорю». Наступило угрюмое молчание. Я зажмурилась, думая изо всех сил. «Итан, Итан, Итан. Мне нужна его помощь, а ему нужна моя. Первозданный алтарь, мечта Итана, его шанс на свободу, на будущее без удавки магистров, без проклятой печати лояльности. Я не знала, что Итан будет делать, коснувшись первозданного алтаря. Честно говоря, я боялась об этом думать, но я хотела, чтобы он обрел свободу, и плевать на риск. Наверное, мы с Беатрис были в этом похожи. Слишком доверяем своим возлюбленным, даже когда они окутаны тьмой. Итан, Итан, Итан. Люблю ли я его? Я не знала до конца, но знала, что хочу ему помочь. Вот только как? Но тут люк на полу резко распахнулся, и на площадке появился Кертис. «Пошли вон!» — коротко приказал он стражам, и те исчезли мгновение ока. Люк за ними захлопнулся. Я тут же напряглась в веревках. Ничего хорошего я от этого визита не ждала. Кертис поднял голову и ухмыльнулся, глядя на нас. «Хорошие новости!» — громко сообщил он. «Слышишь ты, должница!» «Я уже не должница Итана», — устало отозвалась я. «Ну да, ты его невеста!» — Кертис издевательски рассмеялся. «Ох, и наделала эта новость переполоха в магистрате!» «Мой парень сказал, Вентрик чуть на месте не лопнул, когда узнал!» «Неужели правда все-таки открылась?» «Узнал? То есть Итан ему сказал?» «Вынужден был!» Кертис издал очередной смешок. «Оказывается, дочка архимагистра, бросив тебя здесь, потеряла свою магию. Она ж была привязана к алтарю темного магистра, как и вы. Получается, она предала Волнара и предала тебя». Я ахнула. «Рената потеряла магию? Но я же разрешила ей рискнуть моей жизнью». «Выходит, алтарю плевать на это!» Кертис широко улыбался. «Так что моя бывшая невеста получила по справедливости. Отличные новости, а? Вендрик ревет и мечет. Лишится наследницы!» Тами и Леандра переглянулись. «Новости оглушительные», — согласился Леандра. «Хоть и немножко жалко ревнивую красотку, но по делам». «Может, в помолвке все дело?» Задумчиво протянула Тами. «И алтарь шарахнул Ренату, потому что та предала невесту Итана, а, Эва?» Кертис презрительно фыркнул. «Ну, поженитесь вы вряд ли, потому что Вендрик запер обоих ваших приятелей, чтобы не сбежали вас спасать. Кормить он их кормит, но своих жезлов они не увидят еще долго». Кертис с задумчивым видом снял с пояса смутно знакомый мне жезл. Чужой. «Правда, смотрителя тюрем им пришлось искать нового», — протянул Кертис, подкинув жезл в воздух. «Потому что мой учитель Мёртон, увы, трагически погиб». Я, наконец, узнала жезл. Жезл Мёртона. Из него Мёртон стрелял в меня во время побега Салазара. И, возможно, убил бы меня, если бы не медальон. А потом Кертис подвесил свое бывшее начальство под потолком и избавился от Мёртона, как только ему перестала быть нужна приманка. «Зачем ты убил Мёртона?» — спросила я. «Потому что мог», — фыркнул Кертис. «Как ты думаешь, как он со мной обращался все эти годы?» «Я парень злопамятный. Кроме того, можно подумать, твои дружки магистров переубивать не мечтают». «Мечтаем», — согласился Леандра. «Но пока получается так себе». «Оно и видно». Кертис бросил жезл Мёртона в люк с таким видом, будто избавлялся от яблочного огрызка. «Так вот вам, троим, крышка», — сообщил он. «Ваша Рената украла Салазара и бросила вас умирать. Именно это с вами и случится». «Поэтому ты сюда и притащился», — с сарказмом бросил Леандра. «Спешил нас обрадовать, видимо». Кертис пожал плечами. «А если мы попробуем заключить сделку?» — уточнил Леандра. «Ты можешь спрятать нас где-нибудь в камере на черный день. Ну, знаешь, как банку огурцов. Жезлы наши я тебя возвращать не прошу. Но зато могу дать денег. Много денег. Как тебе?» Жаркая убедительность в голосе Леандра вполне могла бы повлиять на девицу повпечатлительнее. Даже Рената бы заинтересовалась. Но Кертис лишь мрачно усмехнулся. «Нет, мальчики и девочки», — зловеще произнес он. «Вы останетесь висеть здесь. Приманка для Вентрика — это все, для чего вы можете сгодиться». Он окинул меня взглядом. «Я бы позабавился с тобой, но сейчас у меня другие приоритеты. Жаль, конечно, что до другого раза ты не доживешь. Но хоть какое-то утешение». Глаза Кертиса сузились. «Сегодня вы трое мой расходный материал. Ваш единственный шанс выжить – уговорить Вендрика отдать мне Салазара. Но вы этого сделать не можете. Вендрик его не отдаст. Единственное, кого архимагистр ценит больше этого мальчишки – это собственная дочка». Его собственная дочка Рената. Тут Кертис был совершенно прав. Я закусила губу. Рената. Рената потеряла магию. Потеряла магию, предав меня. И Вендрик отдаст все, чтобы вернуть магию своей дочери. Мое сердце лихорадочно забилось. Я нутром чувствовала, что наткнулась на нечто ценное и, кажется, начала понимать это. На шанс выжить. Будь Вендрик темным магом вроде Алексиса, он бы наплевал на Ренату. Салазар, способный дать бессмертие, был бы для архимагистра куда ценнее. Но Вендрик любил свою дочь и мечтал видеть ее своей наследницей, своим наследием. А я могла вернуть Ренате магию. Неопределенная мысль, клубящаяся в моей голове, наконец оформилась. Я знала, что делать. Первозданный алтарь на затонувшем острове разблокирует любую магию, даже мою. Отец сам сказал мне об этом. Как только моя магия вернется, ущерб, причиненный мне, будет залечен. И тогда Итан положит руку Ренаты на алтарь, и магия вернется к ней. Вот если я успею погибнуть в плену из-за предательства Ренаты, могут возникнуть сложности. Но если я сама попрошу первозданный алтарь вернуть магию Ренате, тогда все получится. Я верила в это. Я была уверена в этом. «Эва!» — тревожно свистнула Тами. «Ты что? У тебя такое лицо?» Мне было не до ответа. Кертис уже развернулся, чтобы уходить. Я набрала воздуха в легкие. «Стой!» позвала я. Кертис остановился. «Ты не знаешь, с кем говоришь», — торжествующе сообщила я. Кертис фыркнул, обернувшись. «С пленницей, ничтожной служанкой и девицей, на которой мой враг желает жениться», — произнес он. «Ты кукла и приманка. Больше ты ни для чего не нужна». «Я могу вернуть магию Ренате», — уверенно сказала я. «Я невеста Итана. Рената предала меня и лишилась магии из-за меня. И я же могу ее исцелить. Я способна ей помочь. И тогда единственная дочь архимагистра вновь станет магистрессой». Я сделала драматическую паузу. «Но только для этого нужен Итан Волнар», — выдохнула я, глядя Кертису в глаза. «Всем, что мне дорого, клянусь, если Итан и я встретимся, Рената получит свою магию. Скажи это архимагистру. Он отдаст все, чтобы исцелить свою дочь. Разрешится Лазару продлить тебе жизнь, даст тебе помилование, не будет тебя преследовать, что угодно». Мое сердце лихорадочно колотилось. Меня начало трясти. Я слишком волновалась, слишком многое стояло на кону. «Успокойся, Эва, успокойся». «У тебя есть шанс выжить, Кертис», — хрипло сказала я. «Сделай то, что я скажу, и получишь все». Леандра смотрел на меня круглыми от изумления глазами. Тамми тоже. Кертис прищурился. «Врешь», — произнес он. «У служанки не может быть такой власти». «Кто сказал тебе, что я служанка?» Голова кружилась от такой наглости. «Кроме того, — с горечью сказала я, — у тебя мои друзья. Врать тебе опасно, иначе ты выместишь зло на них, не так ли?» Кертис долго смотрел на меня. «Кажется, я начинаю понимать», — протянул он. «У Итана Волнара есть свой алтарь. Вы все с ним связаны, и ты хочешь провернуть какой-то хитрый ритуал, чтобы алтарь простил Ренату, а?» «Да, вот только речь идет совсем о другом алтаре». «Я не могу сказать». «И почему же?» Я с усилием покачала головой. Шея затекла, висеть было чудовищно тяжело. Очень хотелось обвиснуть, а то и вовсе рухнуть в обморок. Но я держалась из последних сил. «Я верна Итану», — выдохнула я. «Не выдам ни один его секрет. Никогда». Кертис прищурился. И вдруг вскинул жезл. Леандра, висящий рядом со мной, резко качнулся вперед. «Не надо!» — крикнул он. «Эй, она не блефует! Не трогай ее! Зови Итана Волнара! Приводи ему Эву! Обещай архимагистру, что красотки Ренате вернут магию и получишь все, что хочешь!» Я еще не видела Леандра таким перепуганным. Но жезл в руке Кертиса пугал меня не меньше. Потому что жезл этот был устремлен прямо на меня. Кертис усмехнулся, не опуская жезл. «Отличный план, Леандре Биери», — произнес он. «Пожалуй, я приму его во внимание, вот только...» Он взмахнул жезлом. Я не успела ничего сказать или сделать. Вихрь белых молний попал в меня, пронзая каждый нерв насквозь. Кажется, я закричала так, что задребезжали стекла. В ушах зазвенело, и на секунду я потеряла сознание от боли. «Ты говоришь правду?» Сквозь пелену донесся до меня требовательный голос Кертиса. «Я...» «Да остановись ты, идиот!» — завопила Тами. «Эва не врет!» Голос Тами дрожал. Она сама не знала, правду ли я говорю, но защищала меня, как могла. «Еще слово, и следующая молния будет в тебе», — бросил Кертис, не повышая голоса. «Заткнись!» И взмахнул жезлом снова. От второй волны молний я завизжала визгом. Командный тон наследницы древнего рода разом выпал из головы. Все, чего я хотела, чтобы эта боль прекратилась. И ради этого я готова была плакать, просить, умолять. «Ты говоришь правду?» «Да», — хрипло прошептала я. «Да, пожа». Глаза Кертиса мрачно блеснули. «Пощады не будет, пока я этого не захочу. И лучше бы тебе говорить правду, потому что если ты пытаешься лгать и тянуть время, то знаешь, что тебе никто не поможет. Телепортация закрыта. Вас никто не снимет отсюда, иначе артефакты взорвутся». «Магия может укрыть от взрыва», — почти жалобно возразила Тами. Кертис расхохотался. «И кто вас укроет, ребятки? Кто пожертвует собой ради вас? И главное, у кого есть только сила, чтобы потратить ее на такое отребье, а? У кого?» Голос Кертиса был полон презрения. «Ни один маг не может мне противостоять. Ни один маг не может вас защитить. Итан Волнар с его амбициями – жалкий подражатель по сравнению с моей темной силой. А любого магистра я смету со своего пути». «Еще есть архимагистр», — подала голос Тами. «Эй, а как насчет него?» Ее голос дрожал. Лицо было перепугано, но она из последних сил отвлекала внимание Кертиса от меня. Лишь бы меня не убили. У меня на глазах выступили слезы. «Заткнись, толстуха», — бросил Кертис. «Ты не хуже меня знаешь, что старик еле ковыляет. Он у собственного алтаря чуть в обморок не рухнул, когда Волнара принимали в магистры. Он качался, как пьяный, после вашего поединка в замке. И проиграл, идиот». «Проиграл, хотя Волнар всего-то использовал кристалл рабыни, чтобы увеличить свою силу. Кертис фыркнул. «Умирающий архимагистр мне не соперник, а его дочь лишена магии. Соперников у меня нет». Я вспомнила, что у Итана остался еще один кристалл, и закусила губу. Итан не мог его использовать, ведь у него больше не было должницы. Если бы только я была рядом, если бы я позволила Итану взять мою силу через кристалл, мы могли бы вытащить Леандра и Тами. Но сейчас мы были беспомощны. Архимагистр ослабел, а магистров Кертис перебьет поодиночке. Разве что на нас нападет половина магистрата и скрутит Кертиса. Вот только начнется такая неразбериха, что в вихре битвы нас убьют в первые же минуты. Раскаленный медальон на шее сжег кожу. Часть молний он принял на себя, иначе я чувствовала бы себя куда хуже. Но даже артефакт рода Волнаров не мог остановить сильнейшего темного мага. Кертис был прав. Никто не мог нас защитить. Ни у кого не было столько сил. Ни у кого. «Продолжим», — произнес Кертис, ухмыляясь мне. «Не хотела провести ночь со мной? Что ж, мы проведем время иным способом. Даже если ты и говоришь правду, я хочу поиграть». Леандра, висящий рядом со мной, беспомощно сжал кулаки. «Ты не выживешь», — выплюнул он. «Идиот, у тебя один шанс, и сейчас ты его теряешь». «И что?» — пожал плечами Кертис, вскидывая жезл. «У тебя шансов нет вообще». Жезл Кертиса вспыхнул вновь, и я с обреченной уверенностью поняла, что третьего витка молний я просто не переживу. Меня не спасет даже медальон. И тут деревянный люк у ног Кертиса с грохотом отлетел в сторону. Левая сторона купола осыпалась вихрем осколков, и комнату наполнил дым. «Умри!» — раздался ледяной голос, который я не узнала. Кертис побелел от ярости и страха. «Ты!» — прошипел он. В следующий момент над моей головой свистнул нож. Веревки затрещали. «Мы же сейчас взорвемся!» — завопила Тами. И тут вспыхнуло золотистое сияние. Два лезвия взблеснули в воздухе, перерезая веревки. А в следующую секунду меня подхватила волна магии такой мощи, что я перестала дышать. И с неимоверной, чудовищной силой швырнула в окно. Я успела лишь подумать имя Итана, прощаясь с жизнью. Но вместо этого меня мягко, почти бережно опустила на камни. Такая знакомая магия, такая теплая, чья? А в следующую секунду за спиной раздался взрыв. Внутри меня все застыло от ужаса. Там же Тами и... И тут рядом закашлялась Тами. Леандра, тяжело дыша, лежал справа от меня на камнях. С окровавленной рукой, но в остальном совершенно целый. За его спиной шумели волны. Мы оказались у самого моря. И воздух пах солью и свободой. Я бессильно упала на спину, плача от облегчения. Мы живы! Мы были живы! Нас спасли! Но кто? Та магия потрясающей силы. Чья она? Как?